Глава 35. Максим. Выезжаю со двора, и губы растягиваются в улыбке. Я не спал этой ночью, но чувствую себя великолепно, словно кто-то вставил запасную батарейку. Хотя не кто-то, конкретно одна милая девушка. Рад, что ее подруги такие любопытные. И мне выдалась возможность легально обнять Полину и не получить по рукам. И, похоже, я конкретно поплыл. На первом месте последние годы у меня была только работа, но сейчас хочу видеть Полину чаще. Готов воспользоваться любым предлогом и ситуацией, чтобы увидеть ее. Между нами действительно игра. Вот только она обрела новые краски, и мне начинает это нравиться. Краем глаза замечаю какой-то блеск под сиденьем. Резинка. Похоже, выпала из ее сумочки, потому что кроме нее и Артура в моей машине давно никого не было. Чтобы не забыть и точно отдать, надеваю на запястье. На телефоне несколько пропущенных от друга. Не слышал, пока помогал, но решаю позвонить уже из квартиры. Только на скамье у подъезда ждет сюрприз. Неприятный. «Ты почему здесь?» Окидываю взглядом. «Привет!» Ира широко улыбается. «Пыталась позвонить тебе, но ты не ответил. Поднималась, не открыл. Предположила, что тебя нет дома, и решила подождать». Помимо пропущенных от друга, были еще и с неизвестного, но и предположить не мог, что от нее. «Прекрасно. Зачем?» Смотрю на нее и понимаю, что больше ничего не испытываю. Вообще никаких чувств. Просто давняя знакомая. Просто та, с кем когда-то имел близость. Прошлое, не более. «Макс, нам нужно поговорить». Вмиг становится серьезной. «Прошу тебя, я не отниму много времени, но это важно для нас». «Нас?» Усмехаюсь. «Нас не существует, Ира, уже давно. И говорить больше не о чем». «Умоляю». Хватает за руку. Ее взгляд опускается на резинку. «Это ее, да?» Слышу какую-то обиду. «Полина». «И да, резинка ее. Отпусти». В глазах появляются слезы, но руку убирает. «Максим, прошу, давай поговорим. Это действительно важно». Крупная капля стекает по ее щеке. Слезы – моя слабость, и она об этом знает. Соглашаюсь на разговор и приглашаю в квартиру. Говорить на улице – не лучшее решение. Ира выглядит слишком подавленной. Можно подумать, что у нее произошло что-то ужасное. Но дело явно в другом. Вспоминаю слова Полины о ревности. И, скорее всего, она права. «Ты один живешь?» «Пока да. Полина в процессе переезда. Проходи». Указываю в направлении гостиной. «У тебя мило». Садится на диван и продолжает осматриваться. «Сделаешь чай?» «Пожалуйста». Гостиная совмещена с кухней, поэтому иду к чайнику. «Говори, ты ведь за этим пришла?» Достаю две чашки и чай с мятой. Успокаивает мысли. «Я все еще люблю тебя!» Выпаливает громко и внезапно. На секунду замираю, сглатываю и поворачиваюсь к ней. В глазах снова слезы и взгляд слишком несчастный, но она снова думает только о себе, как и тогда. Похоже, причинять мне боль и дискомфорт вошло у нее в привычку. Именно любовь к Ире породила мое одиночество, которое заставило взглянуть на мир иначе и начать ценить то, чего раньше даже не замечал. Одиночество расставило все на свои места. И вот она снова передо мной. Снова слова о любви и слезы. «Я люблю Полину, а ты с Олегом, и у вас скоро свадьба. Не делай глупостей, о которых после пожалеешь. Все, что было между нами, осталось в прошлом, и я не хочу к этому возвращаться». Щелчок чайника, а следом тишина. Слезы обильно стекают по ее щекам, и косметика не справляется. «Ванна по коридору налево. Умойся, пока завариваю чай». Возвращаюсь к приготовлению. Слышу, как уходит в нужном направлении. «Дура, у меня нет других слов. Не понимая, на что рассчитывала, как и не понимаю поступка в целом. Но она знает, я не пойду к Олегу и не стану трепаться об этом. Хотя, возможно, и стоило бы. Мне жаль ее. По-человечески. Но радует одно. Сердце молчит, ему плевать. Чувствую вибрацию. На экране сообщение от Полины. Впервые пишет на телефон, а не через приложение. Спрашивает, добрался ли я. Извиняюсь, что не ответил сразу и умалчиваю о внезапном госте. Отчего-то не хочется, чтобы она знала. Черт. Все же набираю еще одно сообщение и рассказываю о приходе Иры. Так будет правильно, как бы мне не хотелось утаивать. И что-то Иры долго нет. Чай уже готов. Иду в сторону ванной, но дверь приоткрыта и свет не горит. Хм, в квартире всего две комнаты, и раз ее нет в ванной и гостиной, остается моя спальня, она же кабинет. Открываю дверь, и увиденное бьет в висок. Ира стоит коленями на ковре, а из одежды на ней только чулки и пояс к ним. «Ты ведь так любишь? Любишь, когда я подчиняюсь?» Ее голос мягкий, Проскальзывают игривые нотки. Я помню все, что тебе так нравилось делать со мной и моим телом. И готова повторить. Уверена, ты получишь удовольствие, Макс. В памяти всплывают воспоминания наших ночей. Ее идеальное тело, которое любил каждый раз изучать вновь. Родинка на правой ягодице, небольшой шрам под ребрами. Я помню все. И этим воспоминаниям все же удается всколыхнуть сердце.